Весь следующий день Антон предавался исконно интеллигентскому виду самоистязания. Полемизировал с собой. Диспут происходил вместе, будто специально придуманным для подобного занятия. Можно даже сказать символическим. Наблюдателя усадили в подсобку кофейни «Норд». По сути дела, в большой посудный шкаф, приспособленный контрразведкой для присмотра за посетителями. В каморке имелось большое окно, которое со стороны зала прикидывалось зеркалом. Антон пытался иронизировать. Интеллигенция, запертая в чулан истории, но легко отнестись к ситуации не получалось. Было тесно, душно, а более всего унизительно. В середине дня сотрудник Патрикеева, работавший в кафе официантом, принес обед, очень недурной, и ужасно удивился, когда клиент потребовал счет. Спорить не стал и деньги взял, однако можно было не сомневаться, положит себе в карман. И об Антоновой принципиальности никто не узнает. Наплевать. Антон сделал этот жест не для полковника Патрикеева, а ради самого себя. Он не за харчи у них тут служит, а по собственному выбору и на определенных условиях, которые все меняют. Второе условие было спасательным кругом, который удерживал на плаву чувство собственного достоинства. «Этого я гарантировать не могу», — рассердился Бердышев. «Что, если у твоего Бляхина руки по локоть в крови?» Антон даже обрадовался. «Не можете гарантировать, тогда ловите его без меня. Но если в вашей операции участвую я, вы должны дать слово, что этот человек будет выпущен из Крыма целым и невредимым». «С моей стороны возражений нет», — быстро сказал Патрикеев. «Если, конечно, Бляхин будет вести себя разумно и поможет следствию». «Он и так вам поможет. Через него вы доберетесь до товарища Долотова. Поэтому никаких допросов, просто отпускаете и все. Если не согласны, прощайте». Должно быть, полковник прочел в глазах молодого человека надежду, потому что спорить больше не пытался. «Хорошо, условия приняты. По-человечески я вас понимаю. Наверное, и сам поступил бы так же. Но этому Лису Патрикеевичу доверия никакого не было». Антон смотрел только на Бердышева. Тот, помолчав, отчеканил. «Ладно. Если Бляхин вольно или невольно выведет контрразведку на большевистского эмиссара, твоего знакомого отпустят, не причинив ему вреда. Обещаю». Слову Петра Кирилловича не поверить было невозможно. Последняя надежда угасла. Вот результат. Сиди в темном закуте, где на стеллажах поблескивают тарелки, блюдца, чашки, и занимайся самоедством. В этих пародийных декорациях доводы Петра Кирилловича уже не казались убедительными. Какой к черту эпидемиолог, шпик с потугами на благородство? Иуда, ради успокоения совести, жертвующий 30 серебряников на благотворительность. Несколько раз Антон порывался сбежать, но удерживало соображение, от которого не отмахнешься. Если сведения контрразведки верны, и большевистский эмиссар восстанавливает контакты с ячейками именно через своего помощника, Бляхина в конце концов вычислит и без опознавателя. Люди Патрикеева будут брать на заметку всех посетителей кафе, кто активно общается с разными людьми, отсеют маклеров со спекулянтами, установят слежку за подозрительными. Рано или поздно Бляхин все равно попадется. Но, во-первых, из-за проволочки оживет часть большевистской диверсионной сети, что будет губительно для Крыма. А во-вторых, если Бляхин угодит в лапы полковника Патрикеева безо всяких условий, то живым не выйдет. То есть участие Антона в операции не только поможет делу Белой Республики, но и спасет человека от гибели. Подобные резоны на время успокаивали. Но потом стрельнет мысль. Знала бы мать, что бы она сказала. А отец? И все логические оправдания обесценивались. Однако представить Марка Константиновича и Татьяну Ипатьевну, живущими в России 1920 года, было совершенно невозможно. Все равно, что вообразить, будто Чехов по-прежнему гуляет по Ялте, а Толстой в Ясной Поляне ведет переговоры с местным комбедом. Та Россия отправилась на музейные хранения. Эпоха, в которой жили родители, окончилась. В сущности, они превосходно сделали, что умерли. Ужасное умозаключение, вернее, легкость, с которой оно сформулировалось, испугала Антона. Он сказал себе, что устал, зарапортовался. Еще бы, целый день взаперти наедине с тяжелыми раздумьями. Уже без 10:10 скоро эта мука закончится. Бляхин, слава богу, не пришел. Чтобы встряхнуться, он стал мять виски, массировать глазные яблоки. Из-за этого и пропустил момент. Когда снова открыл глаза, увидел Бляхина. Бывший адъютант Панкрата Рогачева уже сидел за столиком в дальнем углу. Он был не в черной коже, как в тот раз, а в легкомысленном полосатом костюме. Но Антон сразу узнал человека, который приехал за ним на шпалерную. Прервалось дыхание, на лбу выступила испарина, в горле закликотал нервический кашель. Наверняка и кровь от щек отлила. Выходить к Бляхину в таком виде было невозможно. Требовалось успокоиться. Раз, два, три, четыре. Антон стал регулировать дыхание, а пальцами сжал запястье. Ну и пульс. Молодой чекист вел себя крайне неосторожно. Зачем он положил на тулью шляпы такой приметный желтый платок? Профессиональный филер сразу догадается, что это условный знак. И что же это он так настороженно озирается? Здесь полно людей из контрразведки. Они наверняка уже впились глазами в подозрительного субъекта. Нужно поскорее идти к Бляхину, пока шпики на него не накинулись сообразить, что это и есть большевистский агент. Антон вскочил, снова сел. «Спокойно, спокойно, не суетись. В кафе полно сомнительных личностей, которые дерганно озираются. Норд — излюбленное место встречи для дельцов черного рынка, валютчиков, торговцев кокаином и прочих проходимцев. Бляхин ведет себя ничуть не подозрительнее остальных. А вот если приблизиться к нему с бегающими глазками и дрожащими губами, точно все дело загубишь». Полковник во время инструктажа вообще велел подойти к объекту, только когда тот засобирается уходить. Контрразведке нужно установить того или тех, кто встретится с помощником Долотова. Спорить Антон не стал, но про себя решил, что лишних жертв на совесть не возьмет. Если подпольные ячейки лежат на дне и без контакта с центром не опасны, зачем зря губить людей? Без 6:10. Вероятно, встреча назначена на 22:00, а значит, надо торопиться. Пульс спустился до 90. Уже ничего. Антон вышел через черный ход, чтобы войти в кафе с улицы. Остановился на пороге, рассеянно обвел взглядом зал, как бы выбирая, куда сесть. Бляхин повернул голову, но отвернулся. Не узнал. Сделать несколько шагов вправо. Передумать, повернуть влево. Оглядеть соседние столики. Пора. Антон остановился неподалеку от Бляхина и наморщил лоб, будто что-то припоминая. Чекист снова посмотрел. В маленьких глазах мелькнуло беспокойство. И все-таки не узнал. Естественно. Для него мелкий эпизод — полуторалетней давности ничем особенным не памятен. Вжав голову в плечи, не перебор ли? Антон огляделся, как будто сопоставил лицо, показавшееся знакомым, с конкретным воспоминанием и сообразил, чекисту здесь находиться опасно. Заодно попытался определить, кто из посетителей подсадной и работает на полковника. Но на Антонову пантомиму пялились сразу несколько человек, вроде без особенного интереса. Но черт их знает. «Вы?» — прошептал он, приблизившись к столику и наклонившись. «Вот так встреча. Никак не ожидал вас увидеть здесь». Бляхин заморгал. В глазах что-то мелькнуло. Крайняя степень тревоги и мучительное напряжение памяти. Еще раз оглянувшись, Антон без разрешения сел. «Вы меня забыли?» Шепотом, шепотом. «Я Антон Клобуков». «Осень 18-го. Петроград. Вы меня забрали из домзака на Шпалерной и отвезли на Гороховую к Панкрату Евтихевичу». Светло-серые, почти бесцветные глаза чекиста остекленели от ужаса. Что ж, всякий в его положении испугался бы. «Обмешурились вы, господин», — пролепетал Бляхин. «Отродясь в Питере не бывавши». «Паршиво у большевиков с конспирацией», — отметил Антон, делаясь все спокойнее. Нарядили его, как заправского щеголя. Разговаривает по-плебейски. «Вы не бойтесь, я никому не расскажу». Невесть откуда снизошедшая уверенность не мешала Антону изображать волнение. Конечно, он тоже взволнован такой встречей. А как же? Вы же мне жизнь спасли. Антон наклонился над столом. Ну, вспоминаете? Ужаса в глазах собеседника стало меньше. Но Бляхин все еще был, как натянутая тетива. Того и гляди, рванется к выходу. Испортит всю операцию и себя погубит. Вы от них ушли, да? От чекистов? Совсем тихо прошелестел Антон. Раз вы здесь, понятно, что ушли. «Не тревожьтесь, я помню добро». Стеклянный блеск угас. Страх схлынул. Однако настороженность осталась. «Теперь припомнил», — медленно произнес Бляхин. «Как же? Прямо из-под стенки тебя вытащил». Он посмотрел вокруг. Антон тоже обернулся. Так было достовернее. В кафе, обмахиваясь шляпой, входил Аркадий Константинович. Очевидно, находился где-то неподалеку и примчался, вызванный агентами. Полковник направился к столу, за которым сидели двое мужчин, пожал им руки, сел, и они немедленно погрузились в какую-то оживленную беседу. У Бляхина троица подозрений не вызвала. Он теперь целиком сосредоточился на Антоне. «Ага, сбежал я от них, дьяволов, давно уже. Теперь вот тут», — сделал неопределенный жест. «Но про ту службу скрываю, конечно. Сам понимаешь». Антон кивнул. «Еще бы». «С семьей?» После заминки Бляхин ответил. «Само собой. Может, нужна помощь?» «Нет, правда, мне ужасно хотелось бы вас отблагодарить». Чекист потер лоб. Пятерня у него была короткопалая, с нечистыми ногтями. «А ты чего можешь? Ты кто тут?» «Учился в Швейцарии на врача. В Крым приехал по вызову Петра Кирилловича Бердышева. Слышали про такого?» «Как не слыхать?» Белесые, как свиная щетина, ресницы дрогнули. «Человек известный. Ваш бывший шеф Рогачев его тоже знает. Они вместе учились. У моего отца. Петр Кириллович меня с детства знает. Должность мне дал. Вот. Советник правительства». Антон не без важности показал удостоверение. «Так что я многое могу». И сам подивился, как легко и убедительно он актерствует. Бляхин взял книжечку, внимательно в нее уставился. Воспользовавшись этим, Антон покосился на полковника. Аркадий Константинович ободряюще прищурил глаза. «Все идет чудесно». Во всяком случае, арестовывать большевика он, кажется, не собирался. То есть первое условие Антона было соблюдено. «Может быть, вам нужны денег?» — спросил он. «Не, гроши есть». Бляхин сосредоточенно размышлял. Пошмыгивал носом. «Вот как бы пропуск ночной. А то у меня жена хворает. Станет плохо, даже в дежурную аптеку не сбегаешь. Пропуск достать можно. Но чем больна ваша жена?» «А?» Чекист посмотрел на часы, потом на дверь и быстро убрал шляп и желтый платок. «Не знаю, доктора еще не вызывал. Брюхо мается. Пора мне, а то как она там?» И поднялся. Очевидно, ему показалось мало убрать условный знак. Хочет поскорее уйти. Не исключено, что связной уже сидит в кафе и просто медлит подойти, пока человек с желтым платком занят. «Даже удивительно, как это я, не имея никакого опыта, так хорошо все понимаю», — подумал Антон с гордостью. «Сейчас он назначит следующую встречу. Ему нужно посоветоваться с Долотовым. Следует ли использовать эту неожиданную возможность? А вдруг начальник запретит?» «Нет, не может он запретить. Свой человек в окружении самого Бердышева для подполья находка». «Как только Бляхин уйдет, нужно будет попросить полковника отказаться от слежки. Ее могут заметить, и пиши пропало». Вдруг Антон разозлился на себя. Не как азарт ищейки пробудился. «Стыдно. А кроме того, нечего учить ученого. Полковник не хуже тебя знает, как действовать». Бляхин уже надел шляпу, но не уходил, медлил. Ясно одно. Самому напрашиваться на встречу ни в коем случае нельзя. Слушай, Колобуков, коли ты доктор, может, поглядишь, что с моей Маней? По старому знакомству, а? Сказал вдруг чекист. Сейчас прямо и съездим, а побалакаем по дороге. У Антона сжалось сердце, но не от страха, а от какого-то другого. Не сказать, чтобы неприятного чувства. Кажется, все-таки азарт. Ну и ну. Конечно, едем. Убедительно сморщить лоб. Боли в животе — симптом тревожный. Могут означать что угодно, в том числе тиф.